Глава 10. Идти туда не хотелось. Филипп тоскливо посмотрел на ажурные ворота, на тянущуюся вдаль кованую ограду, и еще раз пожалел, что вообще на это согласился. Он бы и не согласился, уж кто-кто, а старина Филипп отлично чуял, когда можно легко свернуть себе шею. Но совсем недавно он крупно проигрался и сейчас сильно нуждался в деньгах. Обычная история его жизни. Ему пообещали очень заманчивую премию за риск, и Филипп в конце концов дал себя уговорить. Сейчас он уже сильно подозревал, что это была ошибка, и не исключено, что последняя в его жизни. «Кончай тянуть», — сказал он сам себе, и усилием воли, выбросив из головы мрачные мысли, уверенным шагом двинулся к воротам. Тянуть и в самом деле было опасно. Филипп прекрасно понимал, что ограда только выглядела так легкомысленно. На самом деле поместье было серьезно защищено и хорошо охранялось. Его наверняка давно заметили, попытаясь он сейчас уйти, его обязательно задержат и доставят уже силой. Разговор все равно состоится, но уже на других условиях. Когда он приблизился к воротам, из караулки вышли двое ратников. Один из них открыл калитку и кивком приказал Филиппу заходить. «За мной», — коротко распорядился он. Второй ратник молчал, подозрительно рассматривая Филиппа, а потом пристроился следом. Они двинулись по мощенному гранитными плитами узкому тротуару к стоящему в глубине зданию. Скорее даже не зданию, а дворцу. Хотя знающий человек по виду этого дворца легко бы определил, что постройка не такая уж и старая. По-настоящему старые дворцы походили на укрепленные замки, а этот, по всей видимости, был выстроен в те не столь уж далекие времена, когда княжеская власть укрепилась уже достаточно, чтобы не позволять дворянам бесконтрольно резать друг друга. Впрочем, Филипп не настолько разбирался в истории, чтобы делать выводы о древности семейства Грек, да и мысли его были заняты совсем не архитектурой. Путь закончился не у главного входа, а у неприметной двери, где его ждала другая пара охранников, на этот раз из внутренней охраны. «А вот и наш гость», — наигранно дружелюбно приветствовал его один из встречающих. «Возвращайтесь к себе, парни, мы о нем позаботимся. А ты давай заходи, раз уж сам пришел». Они довольно долго шли по каким-то лестницам и переходам. Перед одной из целого ряда похожих друг на друга дубовых дверей они остановились, и старший сопровождающий заглянул внутрь, предварительно деликатно постучав. «Доставили, господин. Прикажете заводить?» Выслушав короткий ответ, он открыл дверь и махнул Филиппу рукой. Комната была чем-то вроде гостиной, обставленной неброско, но дорого. Там находились 4 человека, удобно расположившиеся в мягких креслах. Филиппу сесть никто не предложил. Троих из присутствующих Филипп знал. Перед тем, как отправить сюда, ему показали визиобразы старейшин греков и заставили заучить имена. Видимо, показали не всех, потому что лицо четвертого было совсем незнакомым. «Филипп Шешень, по кличке Ангел», — представил его старший сопровождающий. Филипп слегка запаниковал. В общем-то, нетрудно было предвидеть, что греки соберут какую-то информацию, но они не знали, кто именно придет на переговоры. Очевидно, они не стали мелочиться, собрали досье на всех, и это выглядело неожиданным и тревожным. Панику Филипп довольно быстро подавил, чтобы выйти отсюда живым и невредимым, ясный рассудок был совершенно необходимым условием. «А почему ангел?» – лениво спросил Горислав Грек. Как Филиппу объяснили перед этим, именно Горислав фактически руководил этой ветвью семейства. Пожалуй, его присутствие было хорошим признаком, значит, к этим переговорам семейство отнеслось достаточно серьезно. «Какая-то мутная с ним история», – объяснил сопровождающий. «Мы не успели докопаться до деталей, но мы знаем, что он любит приврать, так что, скорее всего, наврал что-то такое. У врунов обычно так клички и появляются». «Почему тебя ангелом зовут?» – обратился Горислав уже к Филиппу. Тот дернулся было сказать что-то в том роде, что это, мол, никого не касается, но вовремя остановился. Если принимаешь оборонительную позицию, то сразу теряешь инициативу в разговоре. Следовало выбрать другую тактику. «Ну, все правильно это сказал», – небрежно ответил Филипп. «Была там байка, народ ее оценил. Я не то что приврать люблю, просто скучно же на контрактах. Парни хотят интересных рассказов, а мне не жалко. И мне, и им развлечения». «Интересные рассказы, говоришь», — хмыкнул Горислав. «Ну, рассказывай, ангел, посмотрим, как ты нас заинтересуешь». «Рассказ у меня короткий, господин Горислав», — с достаточной долей почтительности начал Филипп. «Знаешь меня?» — прервал его тот. «Со всем уважением, вы же не поленились навести справки про скромного ратника. Так неужели я бы не постарался узнать, к кому иду?» «Ну-ну», — усмехнулся Горислав. «Ладно, продолжай». Мы сумели узнать, кто убил господина Астромира, и готовы продать вам эту информацию за 5000 гривен. Вот и весь мой рассказ, господин Горислав». Греки переглянулись между собой, и в разговор вступил сын Горислава, Чеслав. Филипп резко напрягся. Когда ему показывали визиообразы, про Чеслава было сказано, что это очень опасная личность, вроде Кельмина Уарди, и с ним нужно вести себя очень осторожно. «Байка у тебя забавная, ангел, но сдается мне, что ты хочешь нас подставить». «Как здесь можно вас подставить, господин Чеслав?» – вежливо возразил Филипп. «Мы просто говорим вам, кто убил господина Астромира, и делайте с этой информацией, что хотите». «Вместе с нашим главой был убит ратник Орди, они тоже ищут убийц. Почему вы не пошли с этим к ним?» В этом месте все греки дружно поморщились от неприятного воспоминания. Именно из-за этого ратника и произошло досадное непонимание с Орди, которое в результате встало грекам чрезмерно дорого. «Потому что они вряд ли заплатили бы за это 5000 гривен. У вас погиб глава семейства, у них простой ратник, выбор очевиден». «Как раз Орди могли бы заплатить, они не мелочатся в вопросах чести». «А могли бы не заплатить», — возразил Филипп, «но отдать им информацию в любом случае пришлось бы. Мы решили не рисковать». «А Орди, знаю, что ты к нам пошел», — как о чем-то незначительном поинтересовался Чеслав. Четвертый участник, которого Филипп не знал, не сводил с него глаз, и до ангела дошло, что это импат, который отслеживает правдивость ответов. «Я не знаю», — честно ответил он, — «я всего лишь простой ратник, начальство со мной особо не советуется, но я очень сомневаюсь, что Орди знают, они бы не позволили прийти к вам, а занялись бы этим сами». «Ваша рыжая рысь служит Орди, и ты хочешь нас убедить, что вы готовы их так нагло прокатить?» «Мы не служим Орди, у нас с ними контракт, эта информация никак к нашему контракту не относится, мы можем делать с ней все, что хотим». «И вы верите, что Орди такое объяснение устроит, они ничего вам за это не сделают?» «Кеннер Орди – человек чести, это всем известно», – хмуро ответил Филипп. «Он не поставит нам в вину то, на что мы имели полное право». Сказать по правде, он и сам сильно сомневался, что это пройдет так уж гладко. Кеннер Орди был без сомнения человеком чести, но он мог и оскорбиться в ответ на поступок, который не выглядел особо честным. «Ты сам в это веришь?» – усмехнулся Чеслав. «Не очень, но мое мнение никого не интересует», – признался Филипп. «А ваш командир, стало быть, верит». «По-моему, командир тоже сомневается», – честно ответил Филипп. «Насколько я понял, он не хотел действовать помимо Орди, но ему пришлось уступить. Но это только мое предположение. Офицеры меня в свои дела не посвящают». «Как такое может быть, что командиру пришлось уступить?» – недоуменно спросил молчавший до этого Ратмир Грек. «Очень просто, Ратмир», – мягко сказал Горислав. «Вольный отряд – это обычно что-то вроде кооператива. Офицеры отряда являются пайщиками, в спорных случаях решения принимаются голосованием по числу паев. Это не воинская часть, власть командира там ограничена». «Надо же, не знал», – удивился тот. «Неудивительно, что ты не знал», – пожал плечами Горислав. «У нас мало кто с вольниками дело имел. Вообще не понимаю, зачем Орди с ними связались, вот сейчас и получили они сюрприз». «Потому что они сами вольники», – отозвался Чеслав. «Вот и связались». Остальные с недоумением уставились на него. «Да-да, у них вся семья, вольники, включая саму Милославу». «Что за чушь?» – недоверчиво воскликнул Горислав. «Вот и я точно тоже сказал, отец», – усмехнулся Чеслав. «Но, как оказалось, никакой ошибки нет. У них действительно вся семья – члены вольной гильдии. С аттестацией, послужным списком – все как положено». «Чего только в жизни не встретишь», – ошеломленно заметил Горислав. Греки озадаченно помолчали, явно пытаясь как-то втиснуть этот дикий факт в свою картину мира. «Скажи-ка, ангел», – вновь заговорил Чеслав, – «ты, когда сюда шел, не думал, что мы можем тебе не поверить, и ты отсюда просто не выйдешь?» «Думал», – мрачно ответил тот, – «но я надеюсь на вашу разумность. Моя смерть вам ничего не даст, а последствия могут быть для вас неприятными». «И какие же это последствия?» – ласково осведомился Чеслав, и Филипп почувствовал, как по спине побежали мурашки. «Надеешься на Орди?» «Нет», – отрицательно покачал головой Филипп. «В этом случае Орди мстить не будут. То есть я думаю, что не будут. Но если я не вернусь, то тем, кто убил господина Астромира, сообщат, каким образом их вычислили, и вы их больше никогда не найдете». «Это ты, конечно, не знаешь, кто это». «Конечно, не знаю», – подтвердил Филипп. «Нужно быть полным идиотом, чтобы послать к вам человека, который хоть что-то знает. Проще уж сразу все бумаги передать». Греки обменялись взглядами и, похоже, молчаливо пришли к какому-то решению. «И как вам видится процедура обмена?» – поинтересовался Горислав. Филипп почувствовал облегчение. В Впервые за всю встречу он поверил, что уйдет отсюда живым. «Встречаемся в людном месте. Мы передаем вам папку, ваши люди передают нам банковский аккредитив на предъявителя. А если, допустим, вы попытаетесь нас обмануть, например, подсунете пустышку?» «Мы же не сумасшедшие», — Филипп изумленно посмотрел на Горислава. «Орди ни за что не станут защищать мошенников. Это даже если они сами не решат, что мы их таким образом опозорили». «Все это интересно, но вы слишком много просите», — резко вмешался в разговор Ратмир. 5000 – это совершенно несуразная цифра. Мы можем поговорить о 500. Ну ладно, пусть даже о 1000. «Нам нет смысла продавать эту информацию дешевле», – пожал плечами Филипп. «Если вы откажетесь, мы продадим ее Орди. Они, конечно, не дадут нам столько, но мы думаем, что на пару тысяч вполне можем рассчитывать. Зато у нас не будет с ними никаких проблем, а это тоже дорогого стоит». Греки опять переглянулись. «И при этом всем наверняка станет известно, что мы пожалели денег за информацию об убийцах Астромира, да?» – с недоброй ухмылкой спросил Горислав. «Чем-то это все-таки похоже на шантаж. Ну ладно, когда и где состоится передача?» Иван Гречин был бастардом, а отцом его был сам Горислав Грек. Рождению вне брака обычно не придавалось особого значения, и можно было бы считать, что жизнь удалась. Но все портил один неприятный момент. Иван не был признан. Это было сразу видно по фамилии, характерной для непризнанных бастардов, не отцовской, а лишь похожей на нее. Все, конечно, знали, что он сын Горислава, но без отцовского признания это был всего лишь любопытный факт, который не давал Ивану никаких преимуществ. Но не то чтобы совсем никаких преимуществ. Семейство платило Ивану образование, он получал неплохое ежемесячное пособие, но все же это было не то, совсем не то. Обидно было, конечно, и любви к папаше это не добавляло. Впрочем, положа руку на сердце, Иван понимал, что отец в его судьбе все же участвует. Карьера его продвигалась нетипично быстро, вот и сейчас ему доверили руководство важной операцией, о чем обычный сотник не мог и мечтать. Главное не облажаться, а там можно будет и на полк рассчитывать, ему об этом прямо намекнули. Штурм решили назначить на 4 утра. Ночные штурмы имеют тенденцию быстро превращаться в полный бардак, но в данном случае это было оправдано. Зимняя ночь в большом городе темной не бывает, зато улицы пусты. За любые побочные жертвы князь спросит так, что мало не покажется. С греков сейчас охотно спросят за все, что они сделают, и даже за то, что они только могли бы сделать. База Шелони находилась в районе, застроенном небольшими двухэтажными коттеджами на 2 или 4 семьи. Один такой коттедж с маленьким садом отряд занимал целиком. Главная проблема состояла в том, что скрытно сосредоточиться было невозможным. Вся окрестность здания прекрасно просматривалась. Листвы зимой, естественно, не было, любые следы на чистом снегу были хорошо видны. Войти в здание тоже было непросто. Окна первого этажа были зарешочены, входная дверь под деревянными панелями наверняка тоже была металлической. Иван сидел в машине, припаркованной чуть в стороне, откуда открывался хороший вид на базу. Все окна были темными, но вполне возможно, что в здании был ночной дежурный. К вольникам Гречин относился с полным презрением, но даже среди вольников тупых было не так уж много. Те, кто пренебрегал элементарной безопасностью, просто не выживали. В общем, штурм не обещал быть легким. Иван предлагал дождаться, когда отряд уедет на контракт, и взять их там. Но руководство эту идею отвергло. Слишком велика была вероятность, что владелец охраняемого объекта заявит о неспровоцированном нападении и под этим видом оторвет у семейства еще что-нибудь. Истории с Орди всем хватило, никто не жаждал ее повторить. Гречин посмотрел на часы и прижал пальцем таблетку мобилки. «Доложите готовности», — распорядился он. «Первый готов», — отозвалась мобилка, — «мы на позиции. Второй готов выдвигаться. Третий готов». «Начинаем, парни», — приказал Иван, усилием воли отогнав плохое предчувствие. «И постарайтесь там потише, нам главное без задержки внутрь войти». Вдали послышался быстро приближающийся рокот моторов. По машине Ивана скользнул отблеск фары, колонна машин промчалась мимо, резко затормозив у ограды базы. Еще два отряда будут штурмовать здание сзади и сбоку, через прилегающие участки. Из грузовиков посыпались ратники с лестницами. Через несколько минут ворота были распахнуты, штурмовые группы полезли по лестницам в окна второго этажа. Раздался звон разбитых стекол, и тихая фаза операции перешла в громкую. Иван с удовлетворением отметил, что первая штурмовая группа уже полностью внутри. У второй что-то не заладилось со своим окном, но задержка была пока не критичной. Третья группа цепляла оконную решетку тросом к броневику, Их задачей было вырвать решетку, а потом открыть дверь изнутри для остальных. «Что-то слишком хорошо идет», — подумал Гречин, и дурное предчувствие тут же оправдалось. Послышался громкий звук, как будто великан резко выдохнул воздух, и из окна вылетели разом, как стая вспугнутых птиц, все ратники первой штурмовой группы. Один из них налетел на одиноко стоящую березу, нанизался на сук и остался висеть, как жук на булавке. Двое других стремительно улетели куда-то вдали, судя по скорости полета, шансов на выживание у них было очень мало. Крыша дома напротив взорвалась облаком черепицы и полетела следом. На мгновение все оцепенели, а затем следующий выдох опрокинул грузовики, и ратники суетливо побежали к базе, здраво рассудив, что под стенами дома безопаснее всего. «Четвертый ранг, да?» – в бешенстве подумал Иван. Вообще-то люди из «Рыжей рыси» предупреждали, что, скорее всего, ранг владеющий занижен, но кто бы мог предположить, что настолько. Гречин вытребовал для этой операции двух старших, но теперь им вместо поддержки ратников придется, похоже, полностью заниматься владеющей эшелони. Впрочем, было бы гораздо хуже, если бы они приехали сюда с двумя пятирангами, как изначально и предполагалось. С боковой стены здания со звоном посыпались осколки стекла. Из окна высунулся ствол, и пулеметная очередь хлестнула по ратникам, которые сквозь сугробы пробирались от соседнего коттеджа. Несколько ратников упали, а затем заработал пулемет броневика поддержки, стрелок исчез из окна, а его пулемет вывалился наружу и полетел вниз. Дальше принялись стрелять уже все, и начался тот похожий на свалку бой, когда все планы летят кувырком, и никто толком не понимает, что происходит. Иван бешено орал в мобилку, но было не похоже, чтобы его команды заметно влияли на ход боя. «У нас проблема», — объявил Горислав Грек, обводя взглядом присутствующих. Собственно, присутствовали только Числав и Ратмир Греки, те же, кто был на памятной встрече с Филиппом Шешинем. «Проблема с этим самым отрядом Шелонь. Я уже знаю, что там было слишком много шума и что у нас серьезные потери», — понимающе кивнул Числав. Я читал доклад Ивана, их якобы четверка на самом деле оказалась старшей. Трудно его винить, без высшей их никак не получилось бы взять тихо. «Мне еще предстоит трудный разговор с князем», — поморщился старший грек, «но это выглядит пустяком в сравнении с нашей проблемой, которая состоит в другом. Мы взяли живым и допросили командира, и в результате оказалось, что это люди Воислава. Брата убили действительно они и убили по приказу Воислава». За столом воцарилось тягостное молчание. «Это точно?» – наконец спросил Ратмир. «Это не может быть ошибкой?» «Точно!» – вздохнул Горислав. «Это вообще был не вольный отряд, а секретная группа специальных операций Владимирского княжества. Об этом никто еще не знает, и нам надо решить, что со всем этим делать». «А может быть такое, что это все-таки Орди нас подставили?» – пришла в голову мысль Числаву. «Или, если точнее, Яромир нас подставил руками Орди?» «Может и такое быть», – согласился Горислав. «Только что нам с того? Было это подстава, или мы сами туда влипли, для нас разницы никакой». «А ведь, помнится, поначалу были разговоры, что это Воислав», — вспомнил Ратмир. «Почему мы тогда от этой версии отказались?» «Потому что Воислав нас заверил, что его люди ни при чем», — с досадой ответил Горислав. «И еще намекнул, что, скорее всего, виноваты Орди. После чего и случилась та история с человеком Орди, которого мы даже нормально убить не смогли». «А мы можем предъявить Воиславу претензию?» «Можем, конечно. Можем поднять шум и подпортить ему репутацию. Вот только что дальше. Яромир не хочет нас видеть в Новгороде, нам некуда идти, кроме Владимира. Если мы поссоримся еще и с Воиславом, другие княжества тоже откажутся нас принимать. Никому не нужны такие проблемные приезжие. И куда нам тогда идти? В империю? В Каганат? Там нас никто не ждет, мы там будем никем, обычными мещанами. Нам некуда не деться от Воислава, это наш князь, другого у нас нет». «Давай попробуем оставить эмоции в стороне, отец, и посмотрим холодным взглядом», – предложил Числав. «Мы не можем простить убийцу главы семьи, но и начинать вражду с Воиславом мы тоже не можем. Значит, у нас остается только один выход – сделать вид, что мы ничего не знаем». Оба собеседника дружно кивнули. «Кто знает про Воислава?» «Только те, кто присутствовал на допросе», – ответил Горислав. «Они ничего не скажут, я об этом позаботился». «Сколько было пленных?» «Только командир отряда. Парни были очень злые из-за потерь, так что остальных просто пристрелили». «Это уже проще», — с облегчением кивнул Числав. «Объявим, что мы никого не смогли взять в плен. Они сопротивлялись до последнего, и все умерли. Мы никого не смогли допросить и не знаем, на кого они работали». «Ратники знают, что пленный был», — с сомнением заметил Горислав. «Трудно будет заставить их молчать, а убить всех не вариант». Пленный был, но он был ранен, и его не смогли довести. Он умер по дороге. Горислав подумал, барабаня пальцами по столу. «Пожалуй, может сработать», — наконец сказал он. «В любом случае, варианта лучше я не вижу. Что скажешь, Ратмир?» «Согласен, вариант рабочий», — уверенно кивнул тот. «Тогда займись Иваном, сын. Выясни все обстоятельства, кто видел пленного, кто его вез. Все должны твердо знать правильную версию событий. Ратмир, ты позаботься, чтобы эта версия стала широко известной. А Воиславу мы брата припомним. Будет у нас еще такая возможность. Обязательно будет». Я шел на встречу с Гориславом Греком и вспоминал разговор с Эриком. «Ну и что нам делать с этими деньгами?» – мрачно вопросил Эрик, выложив на стол банковский аккредитив. «Обналичить и поделить, я полагаю», – ответил я с удивлением на него глядя. «Почему ты меня об этом спрашиваешь? Я уверен, что вы и без меня как-нибудь справитесь с дележкой». «Мы их не заработали», — настаивал Эрик. «Это не наши деньги». «Эрик, мне нравится твоя позиция. Это достойно, это заслуживает уважения, и я рад, что я в тебе не ошибся. Но вы действительно должны эти деньги поделить, иначе все окажется напрасным. Если где-то всплывет, что вы их отдали, то всем станет ясно, что это наша интрига, и что мы таким образом использовали греков, потому что боялись поссориться с Воиславом, что, в общем-то, является чистой правдой». «В отряде многие недовольны. Люди же не знают, что это делалось по вашей просьбе и считают, что мы поступили некрасиво по отношению к семейству. Все опасаются последствий». «Объясни им, что со мной все улажено и никаких последствий не будет. Эрик, я все понимаю, но пойми и ты, что другие варианты были гораздо хуже. У нас просто не было выбора. Если бы мы не подсунули эту информацию грекам, мы бы получили очень серьезного врага. Мы не можем себе позволить враждовать с князем Воиславом, понимаешь? А греки могут себе позволить с ним враждовать?» «А греки это заслужили. Это их внутреннее дело. Воислав их союзник». Здесь я споткнулся и задумался. «Да какой он им союзник? Он их князь. Вот пусть они сами со своим князем и разбираются. А нам в этой сваре делать нечего. Мы и так слишком сильно туда влезли». «Я все это понимаю», — вздохнул Эрик. «Но больше я в таких делах участвовать не хочу. У меня тоже есть репутация, в конце концов». «А больше тебе не придется. Вы будете подразделением семейства, а не вольным отрядом, и за все ваши поступки будет отвечать семейство. Кстати, как там у вас с мамой дела? Извини за вопрос, но для меня это тоже важно». «Думает», — улыбнулся Эрик, — «но мне кажется, она согласится. Просто ей надо немного привыкнуть к этой мысли». «Ну, пусть привыкает», — хмыкнул я. Рейси действительно сработали отлично, хотя в основном в темную. В план, кроме самого Эрика, были посвящены Тихон Злобин с Данилой Ломовым, то есть только основные пайщики отряда. И очень удачно для нас получилось, что у Рыси нашелся такой человек, как Филипп Шешень. Далеко не всякий смог бы так удачно провести рискованные переговоры с греками. Словом, Рыси сделали все, что могли, и сделали это отлично, и сейчас мне предстояло закончить это дело. Так сказать, водрузить вишенку на вершину тортика. Встречались мы с Гориславом в дворянском совете. Я не хотел разговаривать с ним без свидетелей. Он, похоже, тоже, так что предложение встретиться там не вызвало у него ни малейшего протеста. Прибыли в совет мы практически одновременно. «Господин Олег, господа», — обозначил я общий поклон. «Здравствуйте, господин Кеннер», — с улыбкой отозвался фон Кеммен. «Мы уже подумываем насчет того, чтобы ввести вас в совет. Вы настолько часто у нас бываете, что можно бы вас и нагрузить какими-нибудь обязанностями на благо общества». «Дайте мне хотя бы доучиться», — засмеялся я. «А вот и господин Горислав». Я повернулся к входящему в зал греку. «Благодарю, что откликнулись на мою просьбу о встрече». «Здравствуйте, господин Кеннер», – кивнул мне тот, устраиваясь в кресле. «Должен заметить, что не совсем понимаю цель нашей встречи. Надеюсь, у вас нет к нам новых претензий». В эмоциях его чувствовалась настороженность и легкая враждебность. Я даже немного удивился, ожидая более резких чувств. Похоже, он не считает меня врагом или, по крайней мере, достаточно серьезным врагом. Возможно, он считает меня просто исполнителем воли князя, поэтому не особо достойным внимания. В общем-то, меня это более чем устраивает. «Никаких претензий», — уверил я его, — «и очень надеюсь, что это взаимно. Я сторонник мирного разрешения любых споров». «Отрадно слышать», — хмыкнул Горислав с заметным скепсисом в голосе. «Чем в таком случае обязан?» «У меня есть к вам вопрос, а учитывая наши непростые отношения, я попросил встречи здесь при свидетелях, которые пользуются уважением обеих сторон». «Ну что ж, давайте выслушаем ваш запрос», — согласился тот. Судя по его фону эмоций, он уже предполагал, что я у него попрошу, так что я не стал его разочаровывать. «Мне стало известно, что вы нашли тех, кто убил господина Астромира Грека. У нас есть очень веские подозрения, что эти же самые люди убили нашего ратника Юха Латту. В связи с этим наше семейство хотело просить вашего содействия в установлении истины, а также по возможности передачи нам виновных в этом преступлении». «Увы, ничем не могу вам помочь, господин Кеннер», – развел он руками. «Никого из виновных не осталось в живых». «И вы никого не сумели допросить?» «Все умерли», – повторил он. «Их владеющая оказалась старше, несмотря на заявленный четвертый ранг, и сопротивление было слишком сильным. Они не хотели сдаваться, да, по чести говоря, наши ратники не особенно и хотели брать их в плен. Нам дорого обошелся этот штурм, и наши люди были очень разозлены из-за больших потерь». Один из членов совета незаметно кивнул фон Кемену. Я давно догадался, что он эмпат. Но я и сам чувствовал, что Грек говорит правду, вот только любопытно, что он отвечает хоть и правдиво, но совсем на другой вопрос. Похоже, допросить кого-то все-таки получилось. Стало быть, греки решили сделать вид, что ничего не знают о Воеславе. Не думаю, что наш князь будет сильно счастлив от такого поворота дела. Он-то как раз и рассчитывал, что я вытащу наружу все грязное белье, и мы с ним дружно начнем его полоскать. Но, с другой стороны, я ему ничего такого не обещал. Если он хочет полить грязью Воеславу, пусть ищет другой путь. И другого дурака. То есть заказчика преступления вы не установили? Разочарованно спросил я. В общем-то, этот вопрос был совсем необязательным. В любом случае, было ясно, что Воеслав не отдавал приказа об убийстве нашего ратника. Это даже близко не его уровень. Но мне было любопытно, что Горислав ответит. «Вы не представляете, господин Кеннер, как сильно я хотел бы отомстить тому, кто приказал убить моего брата. И я надеюсь, что у меня все же такая возможность рано или поздно появится. Мы не собираемся ничего забывать. Но пока что я ничем не могу вам помочь, увы». «Какой искренний и честный ответ! Опять не на тот вопрос ответ, но ведь честный. Стало быть, они и в самом деле знают о Воеславе, ничего ему не простили, просто вынуждены делать вид. Ну что ж, пусть сами разбираются между собой, нас это больше не касается». К убийству нашего ратника Воеслав отношения не имеет, а те, кто имеет, свое уже получили, так что мы отомстили, пусть и руками греков. Кстати, господин Кеннер, в эмоциях Горислава вдруг возникла ясная нотка злорадства. Вы знаете, откуда мы получили информацию о виновниках? Решил поставить меня в неудобное положение или даже выставить клоуном? Ну, посмотрим, как у тебя это получится. «Неприятная история», — согласился я. «Но со мной такие вещи проходят только один раз. Будьте уверены, больше этого не повторится». «О чем вы говорите?» — заинтересовался фон Кемен. «Господин Горислав имеет в виду тот факт, что информацию об убийстве господина Астромир они получили от вольного отряда «Рыжая рысь», который выполняет у нас долгосрочный охранный контракт. Они решили, что за информацию об убийстве главы дворянской фамилии они получат больше, чем за информацию об убийстве простого ратника». В принципе, они имели право продать информацию кому угодно, но, разумеется, наше семейство не вполне устроило такой вариант развития событий. «Действительно неприятно», — согласился фон Кемен. «И что вы сделали, если это не секрет?» «Пока еще ничего, но что-нибудь, конечно, сделаем», — улыбнулся я. «Впрочем, наказывать мы их не будем. Их поступок был все-таки вполне законным, и было бы недостойным наказывать их за то, что они были вправе сделать. Но мы обязательно на это отреагируем». «Отреагируем решительно и жестоко, да. Примем их на постоянную службу, чтобы другим неповадно было. Но вслух сообщать о таком коварном плане я не стал во избежание всеобщего когнитивного диссонанса».